как непоколебимая самоуверенность высказывалась в строго логичных отрицаниях. Сначала он употребил хитрость, говоря о разделе огромного богатства графа де Кергац. Он надеялся, что эта приманка вынудит сэра Вильямса открыться и принять свое настоящее имя. Тщетная надежда. Андреа был нем, как статуя Рока. Бастиен, несмотря на свои лета, имел геркулесовую силу, и мало молодых и сильных людей могли бы успешно бороться с ним. Молния гнева сверкнула в его глазах. Он так странно посмотрел на сэра Вильямса, что тот невольно вздрогнул и засунул руку в карман своего халата, где лежал маленький кинжал. Павильон, как известно, находился в глубине сада и в совершенном уединении. Грум Вильямса чистил лошадь в конюшне, и, следовательно, они были совершенно одни. Пока сэр Вильямс ставил на камин ящик с сигарами, Бастиен быстрее молнии подбежал к двери, загородил собою выход и сказал ему: «Виконт Андре, вам не обмануть меня, и вы должны сейчас же признаться, что вас зовут совсем не Вильямсом». «Да оставите ли вы меня в покое?» — отвечал баронет с чисто британской флегмой. «Я начинаю думать, что вы сумасшедший». «Сумасшедший!» — сердито вскрикнул Бастиен. «А вот я сейчас узнаю, правда ли это!» Он подошел к Вильямсу и обхватил его своими мощными руками. «Господин виконт Андре, — сказал он, — я сильнее вас и задушу вас в 3 секунды. Так не кричите же, не зовите на помощь, это бесполезно!» Андреа по-прежнему держался за рукоятку кинжала, но так спокойно, что Бастиен ни минуты не подозревал, что этот человек, которого он считал в своей власти, на самом деле держал его жизнь в своих руках, так как мог, вырвавшись от него, всадить ему в грудь клинок своего кинжала. «Вы хотите убить меня?» — спросил баронет, притворяясь взволнованным. «Значит, я имею дело с буйным сумасшедшим?» «Я хочу раздеть вас», — отвечал Бастиен. «Это зачем? Разве я каторжник?» «Нет. Но у вас на теле должен быть неизгладимый знак, так называемое родимое пятно». «Вы думаете?» — усмехнулся баронет, все еще притворяясь испуганным. «Да, я уверен в этом», — сказал Бастиен. «На левой стороне груди у вас должно быть черное пятно. Я видел вас ребенком, я видел вас нагим». «У меня их много», — отвечал Вильямс, с удивительной ловкостью выскользнув из рук Бастиена. Он разорвал на себе рубашку и обнажил грудь, мохнатую, как у обезьяны, и усеянную родимыми пятнами. Бастиен, между тем, очень хорошо помнил, что у виконта Андреа было только одно пятнышко, и что тело его было совсем белое. Этого было достаточно, чтобы поколебать его глубокое убеждение в тождестве баронета сэра Вильямса с виконтом Андреа, и лицо его, за минуту перед тем багровое от гнева, покрылось вдруг смертельной бледностью, и он прошептал: «Это не он». А между тем перед глазами его находился действительно виконт Андреа, но честному старику не было известно, что бывший предводитель английских мазуриков, принужденный поспешно бежать из Лондона, окрасил себе волосы и уничтожил все особые приметы, прибегнув для этого к одному из англо-индийских фигляров, обладающих замечательным искусством татуировки, которого они достигают посредством ядов и соков из некоторых растений их края. К тому же случайность, или скорее время, много помогли сэру Вильямсу. После 25-летнего возраста грудь его начала мало-помалу покрываться белокурым пушком, который баронет выкрасил в черные, как и волосы.